Да и страшно. Мы их потом туда за 100 лет не соберем. Ладно, ты держи все на контроле. Если что-нибудь важное, сразу звони мне. Он положил трубку. «Что-нибудь новое есть?» — спросил директор. «Пока нет». Министр поднялся со стула. «Давай выйдем, посмотрим на самолет». В большом зале депутатской было много людей. Лица всех были тревожные. Директору и министру все предупредительно уступали дорогу, стараясь не встречаться с ними взглядом. Все понимали, тяжелее всего сейчас приходится этим людям, двоим. Они должны принимать решение, и от этого решения зависела судьба в первую очередь их самих, а уже затем террористов, заложников и тех, кто будет штурмовать самолет. К директору ФСБ подошел начальник специальной группы «Альфа». Это был высокий, уже не молодой генерал с узким вытянутым лицом. «Мои люди будут готовы через полчаса», — доложил он. «Мы отрабатываем возможность маневров самолетов, чтобы подойти к ним поближе. Но жертвы полностью исключить не могу. По нашим сведениям, там засели профессионально подготовленные люди. Они знают наши методы и знают, как с нами бороться. Решение принимать, конечно, вам». Директор молча посмотрел на министра. По указанию президента, именно он должен принимать все решения. Но министр промолчал. Он и без того знал, что приказ о штурме должен отдать лично он. И за все будет в ответе в первую очередь он. В конце зала у буфета послышался громкий голос лидера оппозиции. Министр поморщился, обратился к одному из своих офицеров. «Постарайтесь убрать его отсюда под благовидным предлогом. Организуйте ему внизу пресс-конференцию, пусть красуется перед журналистами. Он это любит». Они вышли из зала на балкон и посмотрели на стоявший недалеко самолет. В нем не было ничего странного, если не считать, что в нарушение существующих норм дверца люка была открытой, а трапа рядом не было. Из люка выглядывал молодой человек с автоматом в руках. «Осторожнее, товарищ генерал», — попросил кто-то из офицеров. «Если он начнет стрелять, пули вполне могут долететь и сюда». «Не начнет», — махнул рукой министр. Они стояли на балконе. «Как мне это все надоело», — вдруг вздохнул министр, — «уехать бы куда-нибудь в деревню». «Успеешь еще», — сказал директор. «Если сегодня к вечеру не возьмем этот самолет, ты всю оставшуюся жизнь проведешь в деревне на природе». «Не каркай», — обиделся министр, — «нам вместе отвечать придется». «Поэтому и говорю», — директор посмотрел на небо. Оно было сегодня каким-то особенно голубым. «Нужно все-таки отдавать приказ о штурме самолета. У нас нет другого выхода». «Не могу. Понимаешь, не могу. Столько людей. Положим, нам этого никто не простит. Нужно тянуть время, как-то с ними договариваться». «Ну-ну, либералом стал», — упрекнул директор ФСБ. «С бандитами хочешь договориться?» «Товарищ министр», — позвал кто-то сзади. Только что передали из самолета. С террористами кто-то разговаривал.